Глава 12. «Таежники, пора вставать, так и до зимы проспать можно!» Колосов вскочил и протер глаза. Проснулись и ребята. В дверях барака стоял секретарь парткома Краснов. «Михаил Степанович, вы уже тут?» «А где же еще?» – засмеялся Краснов. «Комсомолия? Юрка? Значит, и ты здесь. Вот это хорошо!» Глаза его заискрились. «Здесь, а где же еще?» – задорно ответил Юрка и радостно засмеялся. «Что, и самому не верится?» «Верится, но все это здорово!» Краснов пожал всем руки. «Вот что, молодежь, идите в контору технического сектора. Сегодня уходят транспорты на прииски и на стан Средникана. Это в 20 километрах от ост Средникана на Утинку, через Аратукан. Времени терять нельзя. Разберитесь с назначениями. Михаил Степанович, а где же радиостанция? Не хотелось бы терять время впустую», – забеспокоился Колосов. «Как? Где? Хотя бы на той площадке», – блеснул лукаво глазами Краснов. «Но там же ничего нет». «Нет, будет. Плотничать не приходилось?» «Нет, но если покажут, осилим». Краснов обнял Колосова за плечи. «Дадим пару плотников, и дело пойдет. Главное, не бояться». «Факт. А как с радиостанцией? Мне сказали, что она отказала». «Ничего, получено новое. Пока будете сплавлять лес и разбирать кунгасы на доски, мы подготовим помещение». «Ну ладно, еще встретимся». Он поправил ружье и пошел к другому бараку. К вечеру устье Средникана опустело. Белоглазов ушел на горный участок Средникана, ключ Борискин, Космачев в старательскую артель. Женя осталась в техническом секторе, а Шулин был назначен управляющим прииска «Таежник» в аратуканской группе приисков. Разошлись по таежным участкам и остальные. Только небольшая бригада достраивала химлабораторию. Вечером на Аратукан уходил последний транспорт. Вместе с ними и Шулин. Он зашел в барак попрощаться с товарищами. «Пасашок на дорогу!» Николай и Юрка хотели выйти, но он сделал страшное лицо и грозно крикнул: «Молодцы, обратно!» И, повернувшись к Митяю, тихо добавил: «Давай повеселей, дорога сам знаешь». Вошли и остальные провожающие. «Покажите, молодцы, на что вы годитесь!» Шулин придвинул парням кружки. «Не пью!» – решительно заявил Николай. Юрка промолчал. «А девок любишь?» Николай покраснел и не ответил. «Тогда два раза, дурак! Наверное, и не куришь?» Еще громче рявкнул он, пряча под лохматые брови добрые глаза. Николай совсем смутился. «И не курю!» Шулин добродушно потрепал его по спине. «Три раза, молодец!» Он засмеялся. «Все это кураж и одно баловство». Он выпил спирт, крякнув. «Ну, мне пора!» Шулин со всеми попрощался, а Митяя обнял и расцеловал. Оглянулся у самой опушки леса, три раза пронзительно свистнул, а потом вскинул ружье, выстрелил и сразу же затерялся за деревьями. Митяй долго стоял и смотрел ему вслед теплым и преданным взглядом. «Ну что же, хлопцы, и мы начнем собираться», не оборачиваясь, проговорил Митяй, укладывая в мешок хлеб, консервы и кружки. «Куда?» – удивился Николай. «Вверх по Колыме. Леса нет, а на обвязку надо. Лошади все в транспортах, а время не терпит. Мы с вами навалим бревна поближе к воде, свяжем в плоты и доставим». «Значит, это нас прикрепили к вам?» – догадался Колосов. «Может, и не совсем так», – ухмыльнулся Митяй. «Я-то из старательской артели, мне бы вроде и не до этого. Да вот Михаил Степанович попросил, значит, надо. Людей нет, вот и приходится помогать, да и поторопиться следует». Погода прояснилась, тайга искрилась свежестью, уровень воды еще повышался. Деревья рубили в распадке у самого берега. Привязывали их веревками за комель и, прыгая по щебенке, стаскивали прямо в воду. «Как, хлопцы, не выдохлись?» – заботливо спрашивал Митяй и, посмеиваясь, поднимался за новым бревном. Человек он был сильный и смекалистый.